Старатель 7, глава 1, в обратный путь. Река осторожно выглянула из-за угла. Вроде пусто. Идем, махнул он рукой. Они с Фейтоном, оглядываясь по сторонам, пошли дальше по коридору. Пока собирали вещички, пока заказывали расходники на корабль, пришлось потратить несколько часов, а за это время корабль ВКС, появившийся в системе, успел пристыковаться к станции, и его бойцы уже были здесь. ВКС не стал церемониться, а сразу разбился на небольшие группы, пошел по всем злачным заведениям проверять документы посетителей. К счастью для Рика, да и Фейтона тоже, здесь, возле Клараки, собрались далеко не самые лучшие и честные представители рода человеческого, так что кто бы ни был тем офицером, кто решился провести здесь рейд, у ВКС дела пошли совсем не так, как ожидалось. То и дело патрули сталкивались с проблемами, кто-то порывался сбежать от них, кто-то просто сходу пытался набить морду и свалить, а кое-где дело дошло даже до стрельбы. Рика и Фейтон замерли. Впереди показался очередной патруль ВКС. Рика сделал вид, что покупает себе банку газировки в автомате с напитками. Фейтон попытался спрятаться за автоматом, однако патруль, до этого направлявшийся в совсем другую сторону, резко поменял направление и сейчас шагал прямо к ним. «Твою мать!» – прошипел Рика. «Мне нельзя им попадаться!» – прошептал Фейтон. «Я тоже не буду в восторге от встречи с ними», – ответил Рика. Меж тем патруль подошел вплотную. «Доброго времени суток, капрал Бим ВКС. Предъявите ваши идентификаторы», – козырнул их старший. «С какого перепуга?» – спросил Рика. «Что мы нарушили?» «Ничего, просто ищем на станции преступников», – пожал плечами Бим. «А я тут при чем?» – вновь спросил Рика. «Просто покажите свои идентификаторы», – уже совершенно иным тоном приказал капрал. Двое бойцов, стоящие чуть за ним, напряглись. Примеры других патрулей заставили их быть куда осторожнее. Рика мысленно вздохнул. Ну вот что ему стоило сначала забрать вещички, а уже потом, сидя на корабле, заняться дозаправкой, покупкой расходников и прочим, да и вообще, это все мог сделать Юджин. Чего у них всегда все через задницу получается то, а, и ведь самое обидное, знали, что корабль ВКС уже в системе, могли бы и пошевеливаться. Погоны, вы чего тут шоритесь? Капрал повернул голову, как и двое его бойцов. Позади них стоял Тун с десятком своих людей. «Гражданин, не вмешивайтесь вы, да пошел ты», — рассмеялся Тунс. «Делаю, что хочу, это свободная станция, а вы тут что забыли, это не ваше дело, и вообще, предъявите ваши идентификаторы». «Ну на, погляди». Тунс достал пистолет и направил его на патруль. Остальные мужики из его артели проделали то же самое. «Дернитесь, постреляем», — предупредил вояк Тунс. «За это вы понесете», — начал было капрал, но Тунс его прервал. «Ага, понесем, как же, свалили отсюда, быстро, и не вздумайте тянуть лапы к пушкам, в тушках дырок наделаем». «Понял», — трое патрульных из-под лобья глядели на Тунса, однако к оружию не тянулись. «Вы об этом пожалеете», — буркнул капрал. «Пошел отсюда». Когда патрульные убрались, Рика облегченно выдохнул. «Ну что, порядок», — Тунс подошел к ним. «Да, спасибо, вы вовремя». «Что, думаешь, по твою душу?» — усмехнулся он. «Да хрен их знает», — соврал Рика, «но проверять не хочется». «Расслабься», — рассмеялся Тунс. «Тут половина станции думает, что ловит именно их. Вы уже улетаете?» «Да», — кивнул Рика. «Что ж, удачи и спасибо, что помогли. Жаль, что с Кельвином так вышло». «Ну, это не ваша вина», — вздохнул Рика. «Зато нам вы сильно помогли. Слушай, а как вы теперь? Этот урод, капрал, запомнил тебя. Наверняка будут искать и...» «Да успокойся, ничего они не сделают. А капрал, ну, подумаешь, одну из мелких сошек ВКС обидели. Сглотнет и дальше служить будет. Может быть, забрать вас отсюда?» — предложил Рика. «Мы могли бы отвезти вас. Спасибо, но нет», — покачал головой Тунс. «Это наш дом, здесь наша работа. А ВКС свалим на Клараку, посидим там пару месяцев. ВКС к тому времени со станции улетят, а мы немного подзаработаем. Тем более благодаря вам конкурентов у нас поубавилось, так что за нас не переживай». «Что ж, тогда прощайте. Ну, надеюсь, все-таки до встречи», — усмехнулся Тунс. «Будете в наших краях, заглядывайте. Вам тут всегда рады. Ну а если нужна будет помощь, обращайтесь». «Спасибо», — кивнул Рика и, повернувшись к Фейтону, махнул призывно рукой. «Пошли скорее, пока еще один патруль не появился». В ангар они добрались уже без приключений. Закрыв за собой дверь, Рика облегченно выдохнул. «Ну что, «Теперь мы наконец-то улетим», — спросил Фейтон. «Если остальные уже на месте, то да», — кивнул Рика. «А если нет, тогда придется их подождать», — хмыкнул Рика. «Разве не очевидно? И вообще, ты чего так распереживался? С чего ты взял, что ВКС именно на тебя охотится?» «Я этого не говорил. Я сказал, что не хочу лишний раз попадаться им на глаза. И кстати, ты тоже не особо хочешь светиться», — заметил Фейтон, что натворил. «Я — старатель. У нас не всегда все законно, бывают сложности», — уклончиво ответил Рика. «Это какие же, например?» — заинтересовался Фейтон. «Разные», — пожал плечами Рика. «Какая тебе разница? Ты ведь тоже вряд ли расскажешь, что такого натворил». «Ничего», — быстро ответил Фейтон. «Угу, и поэтому у тебя поддельные документы», — усмехнулся Рика. «Поэтому ты забился на Клараку и пытался тут отсидеться, а сейчас хочешь свалить отсюда любой ценой». Фейтон просто промолчал, явно не желая ничего отвечать. «Ладно, идем». На их счастье, остальная часть команды уже была на Рокоте. Наконец-то встретил их недовольным ворчанием Юджин. «Чего так долго?» «Долго», — возмутился Рика. «Это я вообще-то на станции сидел, ждал, пока вы собирали свои вещички, таскали на корабль». «Я не виноват», — тут же отмазался Юджин. «Это Марго хлама накупила, его не собрать, ни за раз на корабль было не донести». «Угу, конечно», — буркнул Рика. «Ты в курсе, что ВКС уже на станции?» «Уже», — удивился Юджин. «Вы не попались, повезло, проскочили. Или, что точнее, чуть не попали», — Тунс выручил. «Понятно», — кивнул Юджин. «Ладно, сваливаем. Движки уже на холостых греются. Сейчас воздух из ангара выкачаем, запрошу диспетчера и улетаем». Он развернулся в своем кресле, переключил терминал связи на внутренний канал и произнес: «Ангар 7162, прошу открыть ворота, мы вылетаем». «Ангар 7162», мгновенно откликнулся диспетчер. «Отказано». «Что, какого хрена?» Возмутился Юджин. «ВКС на станции. И что, они запретили принимать и выпускать корабли? Станция нейтральная и не входит в юрисдикцию». «Не надо мне рассказывать», вздохнул диспетчер. «Мне что начальство сказало, то и делаю. Взлет запрещен, ворота не открою. Конец связи». «Да твою же». Юджин просто хлопнул по приборной панели кулаком. «Вот ведь уроды. Что будем делать?» — поинтересовалась Либерти, сидящая в кресле второго пилота. «Улетать», — буркнул Юджин. Он выпрямился в своем кресле, принялся щелкать переключателями. «Что ты задумал?» — насторожился Рика. «Сказал же». Рокот вздрогнул, оторвался от палубы, поднялся на несколько метров и начал разворачивать нос в сторону ворот. Тут же на терминал связи пришел входящий вызов. Либерти чисто автоматически ответила на него. «Ангар 7162, вы что, не поняли? Я не открою вам ворота. Покидать станцию до особых распоряжений ВКС запрещено». «Вы не...» Юджин отключил вызов и проворчал: «Не хотите, не открывайте, сами откроем». «Ты чего творишь?» — возмутилась Либерти. Юджин ничего ей не ответил, зато под потолком послышался голос и корабля: «Орудия заряжены, цель зафиксирована, огонь», — приказал Юджин. Носовые пушки выплюнули снаряды, которые разворотили внешние ворота, выбив одну из створок в космос, а вторую просто выгнув. «Да что ты!» — заорала Либерти. «Нормально все», — буркнул Юджин, направляя корабль вперед. «Что у вас тут происходит?» На мостике появилась Марго. Она уставилась на экран, где транслировалось изображение с внешних камер. «Это как?» — Юджин выбил ворота, — пояснила Либерти. «Сейчас начнется настоящий ад». «Какой еще ад?» — проворчал Юджин. «Нас не имеют права удерживать. Какие вопросы еще могут быть?» «Да хрен с ней, со станцией», — отмахнулась Либерти. «Что с кораблем ВКС делать? Они же за нами погонятся». «Не погонятся», — заверил ее Юджин. «Корабль пристыкован к станции. Пока они отчалят, пока развернутся, нас в системе уже не будет». Собственно, Юджин оказался прав на 100%. Когда корабль ВКС отстыковался, начал разворачиваться в их сторону, Рокот уже был черт знает где. Более того, гиперпривод, заранее Юджином активированный, почти зарядился, а прыжок был просчитан Рика еще черт знает когда. Прежде чем Рокот прыгнул, от станции начали один за другим отваливать корабли. «Ха, ты только погляди», — заржал Юджин. «Эти идиоты за нами погнались, и народ со станции теперь линяет кто куда. Главное, чтобы эти козлы за нами не увязались», — вздохнула Либерти. «Расслабься, они за нами не угонятся», — заявил Юджин. «А даже если бы скорости хватило, то отследить в гипере они нас точно не в состоянии. С этими словами он отдал приказ на прыжок и Рокот исчез из системы, оставив ВКС с носом. К системе, где находился крейсер и хороняка на его борту, подходили окружными путями. Юджин опасался, что корабль ВКС, от которого они сбежали, может объявить Рокот в розыск, а, следовательно, в наиболее проходных системах их могут ждать засады. Поэтому старатели летели по фронтиру, через малообжитые или вообще необитаемые системы. Там, правда, имелся риск пересечься не с ВКС, а, к примеру, с пиратами или же патрульной эскадрой чужих, но пока везло, они никого не встретили. Несколько раз заскакивали в системы, где были аграрные миры, слаборазвитые, даже без космопортов. Каждый раз, когда Рокот оказывался в подобной системе, рядом с подобным миром Юджин предлагал Фейтону сойти. «Это твой шанс», — говорил он, — «ты же понимаешь, что если нам соврал, если ни хрена ты не умеешь работать с ИИ, тем более не в состоянии его взломать, то лучше сойди здесь. Я же сказал, что справлюсь», — упорствовал Фейтон. «Ну смотри, сам решил», — бурчал Юджин. Единственная остановка, которую Рокот сделал, была возле ретранслятора. Рика скачал все свежие данные, которые на него поступили, после чего корабль полетел дальше. Можно было, в принципе, это и в системах с аграрными мирами сделать. Однако пропускная способность тех древних хреновин, что висели на орбитах, была такой, что пришлось бы торчать там долго и нудно. Когда наступила смена Рика, он развалился в кресле пилота и принялся изучать добытую информацию. Пока что ничего интересного он не нашел. Во всяком случае, ничего, касающегося их поисков или операций по перехвату некоего корабля силами ВКС там не было. Зато были более чем положительные, так сказать, глобальные новости. ВКС таки смогли оттеснить чужих. Не только остановили большое наступление, но и откинули силы врага назад, отобрав часть систем и планет. Что же, уже отлично, уже хорошо. Со стороны коридора послышались шаги. Рика повернул голову и увидел Фейтона. Тот, держа в руках чашку кофе, зашел на мостик, сел на первое попавшее кресло и, отхлебнув горячий напиток, спросил: «Ну что там, есть новости?» «Нас вроде не ищут», — ответил Рика. «А так, в целом, ВКС откинули чужих назад. Вот и молодцы. Хоть кто-то из них нормальным делом занимается, а не честных граждан кошмарит», — проворчал Фейтон. «Да они вроде честных и не кошмарит», — усмехнулся Рика. Фейтон тоже ухмыльнулся. «Не все из нечестных сами выбрали такой путь. Слушай, я понимаю, что ты нам не доверяешь, но, в конце концов, не будем же мы тебя сливать в ВКС. Сам знаешь, мы с ними тоже не особо дружим. Это ты к чему? Расскажи, кто ты, откуда, почему прячешься? Вот оно тебе надо?» Вздохнув, спросил Фейтон. «Надо», — кивнул Рика, понимая, откуда могут прилететь проблемы, мы можем придумать, как их избежать. «Не в этом случае», — покачал головой Фейтон, «но если тебе так интересно, то я бывший колонист, сбежал с планеты, и тебя за это ВКС ищет, не надо мне лапшу на уши вешать», — рассмеялся Рика. «Еще могу поверить, что тебя корпораты ищут, которые хотя бы тебе платили, но ВКС, на той планете, откуда я сбежал, кое-что нашли, и ВКС не хотели бы, чтобы о находке узнали». «Что же там за находка такая?» – удивился Рика. «Город Арматих». «Город Арматих?» – переспросил Рика. Что-то такое проскочило в его памяти. Он нахмурился, а затем спросил: «А не с хруста ли ты свалил?» Теперь уже Фейтон удивленно уставился на Рика. «Откуда ты?» «Бывал там», – ответил тот, причем в момент, когда Гарден начала лутеров набирать, чтобы город потрошить. «Вот это да!» – хмыкнул Фейтон. «Как, оказывается, тесен мир». «Не говори», — усмехнулся Рика. «Так ты что, всерьез думаешь, что ВКС тебя будет искать только из-за этого?» «Не только». «Ну, давай уже, выкладывай, чего там и как у тебя», — предложил Рика. «Нет уж, хватит», — покачал головой Фейтон, — «я не на исповеди». «Ну как знаешь», — пожал плечами Рика. «А тебя за что ищут?» — в свою очередь спросил Фейтон. «Скажем так, я дезертир», — просто ответил Рика. «И все, а что, этого мало? Мне бы твои проблемы», хмыкнул Фейтон, «поменял бы документы, и всех делов. Не проси проблем, а то получишь», усмехнулся Рика. «И нет, если бы новые документы могли решить все мои проблемы, было бы просто замечательно. Не понимаю, какие там сложности, ну да ладно», кивнул Фейтон, отпивая из своей чашки. «Долго нам еще лететь?» «Пару дней, я думаю», ответил Рика, «уже скоро будем на месте. А ты как, готов к работе?» Фейтон кивнул. «И всерьез думаешь, что сможешь взломать и корабля. Полной уверенности нет, признался Фейтон, но кое-чего умею. Не знаю насчет полноценного взлома, но думаю, если его просто отключить, вас такой расклад тоже устроит? В принципе, да, кивнул Рика. Ну тогда сделаю. Кстати, я у вас тут в трюме видел двух интересных дроидов. Угу, кивнул Рика. Это ведь боевые модели? Ага, еще с тех времен, вновь кивнул Рика. Даже не представляю, где вы их найти умудрились. Да вот, нашли. Сначала один попался, а затем чисто случайно на второго наткнулся, признался Рика. И как они тебе? Зашибись. Эти штуки уже не раз мне жизнь спасли. Да чего мне? Они нас всех не раз из полной задницы вытаскивали. Ну еще бы, хмыкнул Фейтон, это же не ады какие-то. Хотя, конечно, машинки с гонором. Часто упрямятся, чего? Нахмурился Рика. Ну у них ведь и, считай, полноценная личность. Или ты отключил эту функцию? Да нет, вроде включена. С ними было много мороки, софт кривой стоял, поставили родной, но одним спецом до ума доведенный. Перепрошивка, интересно. Ага, тот тип, который софт ставил, был уверен, что если все будет в порядке, он свои программы на адов начнет продавать. Мол, с ними дроиды будут на порядок эффективнее. Эффективнее, говоришь, заинтересовался Фейтон. Слушай, а я ведь по специальности ремонтник, и как раз на дроидах специализируюсь. Правда, на гражданских моделях, но так получилось, что и с адами дело имел. С какими? Разными. К примеру, перепрошивал модели Роботекса. Чего? Поразился Рика. Ты перепрошивал роботексовских дроидов? Как? Вот этими вот руками. Усмехнулся Фейтон, продемонстрировав свои конечности. Не, это понятно, но ведь для этого дроидов нужно было еще и вырубить. Как-то с парнями справлялись, пожал плечами Фейтон. Ни хрена себе, что ж там за парни такие? Хмыкнул Рика. Скауты и егеря корпорации в большинстве своем. А во, это гординовские? Спросил Рика. Вижу, ты действительно бывал на хрусте? Хмыкнул Фейтон. А ты думаешь, я тебе вру? Да нет, пожал плечами Фейтон. Но да, с ними мы работали. Раз ты со скаутами был, считай, у власти, чего с хруста сбежал. Катался бы себе как сыр в масле. Долгая история, отмахнулся Фейтон. Ну короче, дроиды, моя слабость. Могу я посмотреть на твоих, глядишь, чего еще подкручу. Уверен, что и у них не работает в полную мощность. Вот прямо зуб даю, что предохранители все еще включены. А что это даст, если предохранители выключить? Заинтересовался Рика. Дроиды станут, как бы так правильнее сказать, полноценными. Они начнут сами думать, сами решать. Нет, конечно, имеющиеся директивы нарушать не станут, но, сам знаешь, одно дело, когда робот действует по шаблонам, а совсем другое, когда может самостоятельно решать, что делать. Знаю, кивнул Рика. Ну вот, попробую их включить. Заодно потренируюсь работать со старыми. И Рика размышлял недолго. Ладно, но не вздумай пытаться их перепрограммировать, я об этом тут же узнаю. Глава 2. Новорожденная. Рика сдал смену Марго и, покинув мостик, первым делом направился к камбузу. Жрать хотелось неимоверно. Однако когда он туда пришел, то обнаружил Фейтона. Тот сидел, сосредоточенно жуя, о чем-то глубоко задумавшись. Он даже не заметил, что пришел Рика. Приятного аппетита, пожелал ему Рика, направляясь к холодильнику. «О, Рика, борода сказал, что ты должен был сюда заглянуть. Там, в солнечной печи, тебе гамбургер оставили». «О, спасибо». Рика подошел к печи, открыл дверцу и достал тарелку с тремя здоровенными гамбургерами. «Слушай, а борода кто тебе?» – спросил Фейтон. «В смысле?» – не понял Рика. «Ну, брат или кто? На отца он вроде не тянет». «Да нет, мы не родня», – пожал плечами Рика, «долго уже летаем». «Но, а с чего ты вообще решил, что он мне родственник?» Рика в этот момент достал себе бутылку колы, открыл ее и уселся за стол, принялся разворачивать гамбургеры. «Да просто он так долго искал тебе обед», Фейтон кивнул на тарелку Рика, говорил, «ты такое любишь». Рика, успевший откусить здоровенный кусок, замер, уставившись на Фейтона. Так и не прожевав кусок, держа его во рту, перевернул обертку и принялся изучать состав. Тьфу, он выплюнул наполовину пережеванный кусок, да твою ж мать, что такое, удивился Фейтон, тут гребаный ПСТ-17, зло проворчал Рика, борода, блин, достал уже этой шуткой, а в чем тут шутка, вполне съедобно, удивился Фейтон, откусив свой гамбургер, ты вообще знаешь, что такое белок ПСТ-17, поинтересовался у него Рика, да мясо синтетическое, Что же еще? Пожал тот плечами. Угу, а какое именно мясо? Хрен его знает. Там уже и не поймешь, наверное. Все ж искусственные. Вырастили и вырастили. От говядины, к примеру, что была в основе, там уже ничего и не осталось. Угу, говядина, хмыкнул Рика. Человечину не хочешь? Фейтон уставился на него. Глядел несколько секунд, задумчиво пережевывая кусок, а потом сглотнул. Серьезно? Да, кивнул Рика. Фейтон лишь пожал плечами. Ну, бывает зато вкусно. Хах, Рика просто охренел подобной реакции. И тебя вообще ничего не смущает? Неа, я ж не прикончил человека и теперь его ем, ответил Фейтон. Это просто искусственное мясо, человеческое, да без разницы, искусственное, а не твое, не мое, вкусно, изжога не мучает, ну и все, охренеть, поразился Рика. В этот момент с ехидной улыбкой в камбуз заглянул Юджин, однако увиденное моментально стерло улыбку с его лица. Охренеть, мало одного людоеда нам было, так он уже секту организовал, буркнул он и поинтересовался у Фейтона. Вкусно, вполне, с безмятежным видом ответил тот. «Будешь, вашу ж мать, каннибалы херовы, развели тут, понимаешь?» – проворчал Юджин, развернулся и тут же свалил. «Ну ты даешь», – хмыкнул Рика, глядя, как Фейтон за обе щеки уплетает гамбургер. «Вкусно же», – пожал тот плечами. Расправившись с порцией, которую Юджин подготовил для Рика, Фейтон развалился на диванчике, поглаживая туго набитое пузо и наблюдая, как Рика поглощает свой обед. «Ну и как тебе консервированный плов?» – спросил он. «Дерьмо», – буркнул Рика. «Ва-то мне гамбургеры очень даже зашли», – улыбнулся Фейтон. «Не порть аппетит, а?» – поморщился Рика. «Не буду», – кивнул Фейтон. «Слушай, а ты ведь смену сдал? Свободен сейчас?» «Ага. А что? Да помощь твоя нужна». «В чем? Я тут с твоими дроидами поковырялся. С одним пока, если точнее, надо его протестировать. А я при чем? Поможешь тест провести?» «Я?» – удивился Рика. «Как? Проведешь бой с дроидом? Ты сдурел, что ли? Прямо на корабле?» – возмутился Рика. «Нет, нет, мы в Вирт вас подключим», – пояснил Фейтон. «Посмотрим, как дроид будет действовать. А что ты ему поменял?» – заинтересовался Рика. «Ничего, просто убрал предохранители. По идее все в порядке. Несколько часов, и уже будет виден результат, но хочу сейчас уже проверить». «Ну ладно», – согласился Рика. «Дай доесть только». Рика покрутил в руках шлем. «Значит, еще раз», задумчиво проговорил он, «это, условно говоря, виртуальная арена, где нужно уничтожить противника». «Да», кивнул Фейтон. «Никаких рисков, никаких опасностей. Ты против бабки». «Ладно», Рика напялил себе на голову шлем. Перед глазами вспыхнуло, на мгновение ослепив, а затем Рика увидел какой-то старый ангар, заваленный хламом. Он сам стоял под одной из стен. «Попробуй пройтись, попрыгать. Все ли в порядке? Нет ли ощущения, что тело отстает от приказов?» Послышался голос Фейтона. Рика послушно пошевелил руками и ногами, прошелся, попрыгал на месте, даже пробежал 20 метров. «Да вроде все в порядке», — наконец сказал он. «Окей, теперь давай проверим твои умения», — сказал Фейтон. «Так какую пушку тебе дать? Пистолет мой можешь дать? Пистолет? А чего там за модель?» «Ага, вижу». Рика сообразил, что Фейтон сейчас в реальности подошел к нему, вполне возможно, что достал из кобуры оружие и осмотрел его. От подобного Рика стало не по себе. Вдруг Фейтон что-то нехорошее задумал, сейчас же грохнет его, и Рика ничего даже сделать не сможет. «Так, порядок, проверяй», — заявил Фейтон. Рика хотел было уточнить, что именно он должен проверять, однако обнаружил у себя кобуру, ровно на том самом месте, где носил ее обычно. Он вытащил пистолет, осмотрел ее, точно такой же, какой был у него в реальности. «Давай уже, проверь пушку», — приказал Фейтон. Рика навел пистолет на ближайший столб и выстрелил. Импульс угодил в столб, пропалив его насквозь. «Сдвоенный», — приказал Рика. «Сдвоенный», — как и в реальном мире повторил пистолет. Рика вновь выстрелил, в этот раз импульс съел центральную часть столба. От того, что внезапно исчезла опора, несколько балок прогнулись, опустились вниз, а вместе с ними провалилась и часть крыши. «Так, гляжу, ты освоился уже», — сказал Фейтон, готов против бабки выступить. Да, Рика не был уверен, что готов, но чего тянуть, и тем более чего бояться. Перед глазами словно рябь пошла, а в следующее мгновение Рика оказался 4 метра от того места, где только что был. Столб, который он только что снес, вновь был целым, стоял на месте, балки и крыша были на своих местах. Рика сообразил, что Фейтон просто перезагрузил локацию. «Бабка, ты тут?» – спросил Фейтон. «На месте», – откликнулся механический голос. «Атакуй, Рика, основные директивы запрещают». «А, черт», – вздохнул Фейтон. «Рика, прикажи бабке атаковать тебя, дай разрешение на этот бой». «Лады», – отозвался Рика. «Бабка, ты, желаете провести тренировочный бой?» – мгновенно отозвался дроид, перебив Рика. «Да, задача принята, приступаю к выполнению». Дроид не стал лукавить и мудрствовать, и просто попер на Рика, при этом сразу открыв огонь. Рика пальнул пару раз, сообразил, что его собственный пистолет, как и локация, сбросил настройки. «Сдвоенный!» – заорал он, запрыгнув за ближайший столб. «Сдвоенный!» – повторил пистолет. Рика высунулся из-за столба, тщательно прицелился и пальнул. Импульс угодил точно в грудь робота. «Все, конец игре», – заявил Фейтон. «Перезагружаемся». Рика вновь очутился в своем углу ангара. «Поехали», – скомандовал Фейтон. В этот раз Рика сразу переключил пистолет на сдвоенный выстрел, но не стал прятаться за столбом, а отправился направо, обходя ангар против часовой стрелки. Бабка, наоборот, попыталась повторить трюк Рика из прошлого боя. Он не стал переть на пролом и осторожно выглядывал, ожидая, пока противник себя обнаружит, да только противник зашел ему в спину. Рика обнаружил дроида, стоящего за столбом, прицелился и пальнул. «Все, конец боя», — заявил Фейтон. «Давайте еще разок». «Момент, погоди», — остановил его Рика. «Давай кое-чего добавим». «Что? Оружие. Чуть больший ассортимент». «Зачем?» — не понял Фейтон. «Хочу поглядеть, как будет действовать бабка. Пока мне совершенно не нравится, она даже шаблоны не использует, а у нее их целая куча». «Ну окей», — согласился Фейтон. На начало боя Рика заказал себе все тот же пистолет и эмигранату. Бабка же решила действовать совершенно иначе, засела в своем углу со снайперской винтовкой. Видимо, решила, что просто нужно не подпускать Рика к себе. Конечно же, Рика проиграл бы еще в первом бою, завалить боевого дроида всего с одного выстрела, пусть и сдвоенным выстрелом, было просто нереально. Но на то оно и тренировочное сражение, по установленным правилам достаточно всего одного попадания, чтобы победа засчиталась. Впрочем, правила можно было и сменить, приблизить к реальным, однако в таком случае понять, насколько тактически верно действует дроид, было бы сложно, он бы просто давил за счет огневой мощи и брони, как действовал, собственно, всегда. Рика дважды чуть не получил, однако ему повезло. В первый раз дроид промахнулся, взяв слишком большое опережение, во второй Рика успел спрятаться за укрытие. До бабки было около 15 метров, однако атаковать Рика не мог, стоило ему даже не высунуться, а только попытаться высунуться, бабка начинала стрелять. Что ж, именно на такой случай Рика и была граната. Активировав ее, он швырнул ими приблизительно туда, где должен был находиться дроид. Когда негромко пункнуло, Рика сорвался с места и бросился вперед, за считанные мгновения преодолев расстояние, разделяющее его и противника. Граната сработала как положено, дроид валялся на полу, подергиваясь. «Все, что оставалось Рика, это навести свое оружие и выстрелить. Все», — заявил Фейтон, выступавший в роли судьи. «Конец боя. Наверное, на этом закончим. В целом уже вижу, что эксперимент удался». «Удался? Да она же действует хуже гражданского», — возмутился Рика. «Ты чего мне с бабкой натворил? Верни все, это нечестно», — вдруг заявил дроид. «Что?» — осекся Фейтон. «Последний маневр», — заявил дроид, — «это нечестно». «А в чем обман?» — поинтересовался Фейтон. «Рика действовал так, как хотел. Ты тоже ничем не ограничена. Можешь делать так, как посчитаешь нужным». Рика же просто охренел от происходящего. Он еще ни разу не слышал, чтобы дроид выдавал подобное, еще и с явным возмущением в голосе. «Ладно, давай еще один бой», — предложил Рика, справившийся со своим удивлением. «Фейтон, запускай». «Ну окей». Рика вновь в своем углу, и едва только он начал двигаться, со стороны, где должна была находиться бабка, что-то негромко хлопнуло. Еще раз и еще, а затем вокруг Рика развернулся ад. Взрыв справа, взрыв слева. Его швырнуло на пол, а затем очередной взрыв, и все вокруг стало ярко-белым. «Ни хрена себе!» — возмутился Рика. «Это что вообще было?» «Гранатомет», — ответил Фейтон. «А чего не танк или орбитальная батарея? Жахнул бы меня сразу и...» «Я действовала, как хотела», — ответила бабка. «Я ничем не ограничена и могу делать так, как посчитаю нужным. Главная задача – уничтожить оппонента. Задача выполнена». «Ах ты», – вскипел Рика. «Ну вот, теперь точно хватит», — рассмеялся Фейтон. Рик очухался в отсеке, где работал с дроидами Фейтон. Последний как раз снимал с головы Рика шлем. «Ну что, как тебе новшество?» — спросил он. «Пока никак», — буркнул тот, — «не увидел я какой-то особенной тактики. Последний бой и вовсе я проиграл из-за огневой мощи противника. Я просто ничего бы сделать и не мог, так что...» «Хорошо», — кивнул Фейтон, — «тогда предлагаю бой на строго оговоренных условиях. Легкое стрелковое оружие, ничего больше. Сражение до первого попадания». «Согласен», — кивнул Рика. «Нужны дополнительные данные», — пробасила бабка. «Какие еще данные?» — нахмурился Рика. «Сейчас открою ей базы данных, пусть ковыряется», — пожал плечами Фейтон. «А она случаем, не переживай, она просто накачает кучу информации и будет на ее основании подбирать новую тактику». «Ни хрена себе, а дроиды так могут?» «Нет, но эти, с полноценной искусственной личностью, могут, интеллектом, может», — поправил его Рика. «Нет», — рассмеялся Фейтон, — «эти дроиды управляются непросто и, это уже кое-что получше, вроде корабельных эскинов». «Нет, конкретно эта серия, именно личности, причем своенравные. В свое время на них и ставили всякие блокировщики и предохранители, чтобы и не развивался. Почему? Разве плохо иметь думающего бойца? Для наемников это великолепно, а вот для армии нет. Если сказала, что надо прыгать, то ты прыгаешь, а не задаешь вопросы. Сам понимаешь, в ВКС главная субординация, четкое выполнение приказов, обсуждать их не позволяется даже людям, а тут дроиды». «Ладно», — кивнул Рика, — «и как долго нам ждать, пока бабка накачает все, что ей надо?» «Думаю, минут 10, не больше». «О!» — Фейтон уставился на экран и усмехнулся. «Начало качать военные фильмы и боевики. Ну да там много полезной информации. 10 минут прошли, затем 15, и даже полчаса. И лишь по истечению этого времени на экране появилась надпись, что загрузка завершена». «Ну что, готов, железяка?» — весело спросил Рика. «Готовься, мешок с костями», — отозвался дроид. «Чего, блин?» — возмутился Рика. «О, накачало фильмов», — рассмеялся Фейтон. «Чувствую, сейчас будет что-то интересное». Рика напялил себе на голову шлем и спустя несколько секунд уже был все в том же ангаре, в котором проходили все прошлые сражения. «Ну что, готовы?» — спросил Фейтон. «Запускай», — кивнул Рика. «Хана тебе, ведро с болтами. Посмотрим, кожаный ублюдок», — откликнулся дроид. Прежде чем Рика успел возмутиться, начался бой, и начался он крайне необычно. Для начала во всем ангаре выключился свет, и Рика оказался в полной темноте. Он принялся вертеть головой, пытался разглядеть хоть что-то, но, спустя какое-то время его глаза привыкли к темноте, кое-что он уже видел, да только помогло ему это мало. Он вздрогнул, когда где-то слева на пол упало что-то металлическое. Рика тут же пальнул в ту сторону, тут же прилетело в ответку. Он упал на пол, перекатился в сторону и поднялся на ноги, спрятался за кучей какого-то хлама. Очередной металлический звон раздался справа. Рика живо обернулся в ту сторону. Затем послышался звон слева, и Рика развернулся. «Я тебя вижу, ты умрешь», — вкрадчиво произнес дроид. Вновь шум, уже ближе, справа. Рика не выдержал и пальнул в ту сторону. Тут же его что-то больно ударило в спину. «Твою мать, это что сейчас вообще было?» — возмутился Рика, когда Фейтон перезагрузил ангар. «Тактика твоего дроида», — ответил тот. «Ты ведь жаловался, что он недостаточно хорош. Как тебе теперь? Мы договаривались, что бой будет честным и у нас было одинаковое оружие. Я не использовала ничего другого», — прозвенел холодный голос бабки. «Ты вырубила свет, это не запрещено. Ты мог его включить». «Да». Рика задохнулся от возмущения, а потом выдохнул и рассмеялся. «Черт, а ведь железяка меня обхитрила». «Ага», — согласился Фейтон. «Насмотрелась фильмов и устроила тебе хоррор. Хорошо так на мозги давит?» «Да, ты дергался, как перепуганный заяц. Я бы на тебя поглядел в такой ситуации», — буркнул Рика. «Да такой же был бы», — хмыкнул Фейтон. «Ну что, тест пройден. Убедился, что дроид твой модифицировался». «Пожалуй, что да», — ответил Рика. «Что дальше?» «Ну, это только начало», — заявил Фейтон. «Дальше будет еще интереснее, но от меня это уже не зависит». Рика снял с себя шлем виртуальной реальности. Фейтон тем временем отключал от аппаратуры дроида. «Все, можешь идти», — сказал он машине. Дроид тут же поднялся и решительно направился к выходу. «Ты куда?» — окликнул его Рика. «Нужно отрегулировать поворотный механизм на правой ноге», — отозвался дроид. «Есть нарушение в работе». «Ты что теперь сама себя чинить будешь?» – удивился Рика. «Да», – ответила бабка, – «пока был доступ в сеть, я скачала весь софт, который доступен на мою модель, всю техническую документацию, какую смогла найти, а также кустарные варианты по ремонту. Думаю, на их основе я смогу провести более качественный ремонт. Могу я воспользоваться терминалом в твоей каюте?» «Зачем?» – опешил Рика. «Нужно провести симуляции, просчитать варианты модификаций. Я могу сделать это самостоятельно, но подобные расчеты займут слишком много времени». «Ладно, валяй», – согласился Рика, и дроид покинул отсек. «Ни хрена себе модификаций», – хмыкнул он. «Нравится?» – усмехнулся Фейтон. «Скоро эта штука сможет легко с тобой беседовать практически на любую тему, поспорите с ней, кому какие фильмы нравятся. Правда, ей нужно будет накачать уйму информации из сети. Она словно только что родилась, ни хрена не знает, а проблем не будет», — нахмурился Рика. «Я проверил тот новый софт, о котором ты говорил. Не знаю, кто его писал, но парень настоящий гений. Если бы подобное было на дроидах в их, так сказать, расцвет, то эту серию точно бы не списали, и глюков у них было бы куда меньше. Похоже, тот ремонтник поднимет кучу денег на своих программах», — хмыкнул Рика. «Если он напишет такое же под лядов, станет миллиардером», — усмехнулся Фейтон. Глава 3, плюс 2. Юджин удивленно нахмурился и, несмотря на то, что направлялся на техническую палубу, намереваясь провести диагностику движков, на которые таки собрался установить часть добытых на Клараке запчастей, свернул и зашел в кубрик. Все же было крайне необычно услышать такое. Там спорили о ремейках фильмов, причем спорили с упоением, увлеченно. И что самое главное, один из голосов Юджин узнал. Это был Рика, а вот второй, женский. Ну кто это еще мог быть, если не Либерти? В конце концов, на корабле ведь всего две девушки, Марго и Либерти, и голос Марго он бы точно узнал. А значит, Юджин таки ошибся. За столиком сидели Рика и бабка, и тот незнакомый женский голос принадлежал именно бабке. Юджин, прямо скажем, опешил. Никаких механических ноток в нем не было. Как раз наоборот, в голосе звучали эмоции, он был тихий, несколько кокетливый, и при этом, как говорят, томный. Он явно не мог принадлежать совсем еще сопливой девчонке, и вовсе был не похож на голос дамы бальзаковского возраста. Сходу Юджин готов был предположить, что это говорит 30-летняя молодая женщина, но у адов ведь есть стандартный набор голосов. Да, они могут сменить тембр, могут говорить быстрее или медленнее, могут подделывать голоса других людей, и все равно ухо всегда улавливало эдакую искусственность. А здесь Юджин был готов поклясться, что говорил живой человек. Именно человек, не робот. Да еще и тема у них тут такая. Ее явно не с роботом нужно обсуждать. «Это что тут за нахрен происходит?» — спросил Юджин. «О, борода, Рика, похоже, был слишком увлечен спором и совершенно не обратил внимания на удивление Юджина. Вот скажи, в ремейках старых вестернов ведь нет той атмосферности, что была в старых реставрированных фильмах. Ведь так? Просто старые фильмы слишком наивные и примитивные. Все ляпы и недочеты поправили, вот и все», — заметила бабка. «А почему тебе нравятся старые фильмы? Объяснить легко. Ты их видел еще ребенком, они тебе запомнились, ты впечатлился, поэтому новые тебе и не зашли. Более того, в твоих воспоминаниях эти фильмы лучше, чем есть на самом деле. Наверняка ведь старые ты давно не пересматривал». «Пересматривал, и совершенно не изменил своего мнения», — выпалил Рика. «Они как были лучше, так и...» «Так, стоп», — рявкнул Юджин. «Это что тут вообще происходит? Какого хрена вообще творится? Да чего?» — смутился Рика. «Обсуждаем, что лучше, старые или новые вестерны». С роботом, обличающим жестом ткнул в бабку пальцем Юджин. «Да, какого хрена, Рика? Ты что, чат-бота поставил на боевого робота? Тебе ни с кем поговорить? Зачем ты память ему захламляешь?» «Я не чат-бот», — заявила бабка, и в голосе ее явно звучало возмущение. «И я ничего не захламлял», — проворчал обиженно Рика. «Тогда что это вообще?» «И включили. Сняли все предохранители, и теперь это полноценные цифровые личности», — сказал Рика. «Чего? Как это?» — нахмурился Юджин. «Фейтон сказал, что у роботов этой серии полноценные, не уступающие даже корабельным». «Да херня это. Нет, я об этом слышал уже, да и в сети инфы по этому поводу предостаточно», — не согласился Рика. «Более того, один спец должен был снять все блокировки, но видно не смог, а вот Фейтон это сделал. Нахрена? Ну хотел потренироваться перед тем, как заняться крейсером, и ты позволил. Мне было интересно, да и его навыки хотелось проверить. Проверил, что за херню он натворил. Юджин показал пальцем в сторону бабки. Это же не боевой робот, а гейша какая-то. Трахаться нельзя, только разговоры разговаривать. Тьфу ты, мои боевые возможности никуда не делись, едко заметила бабка. Более того, теперь я могу. Что? Перебил ее Юджин. Заболтать противника насмерть, использовать не только шаблоны, но и импровизировать. Ты, машина, причем боевая. Какая, нахрен, импровизация? Возмутился Юджин. Думаешь, опытный военный импровизирует? Он как раз действует по шаблонам, которые вбивали в него годами тренировок. А ты должна следовать своей программе. Я и следую, бабка даже пожала плечами, заставив Юджина поморщиться. Ну что за хрень? Ну зачем такое проявление эмоций роботу? Боевому роботу, и совершенно неуместные эмоции. Это как танк в розовый цвет раскрасить. Можно, но зачем? Маскировки, ноль, пользы, ноль. Просто теперь я могу не использовать шаблон, а изменить его. Не обязательно выполнять его полностью. Можно использовать только часть или же совместить несколько, создать новый, заявила бабка. Угу, хмыкнул Юджин, дураки ведь сидели и те шаблоны делали, что у тебя в базе имеются. Проще было импровизировать и совмещать их. Юджин, мы провели тестирование, заявил вдруг Рика. Она действительно стала гораздо эффективнее, а уж пара тренировочных боев показала, что... Боев, где это вы тренировки устраивали, интересно, проворчал Юджин. Если вы наделали дырок в трюме или что-то там испоганили, то я... Успокойся, перебил его Рика. Никто ничего не испоганил, бои были виртуальные. Виртуальные? Ха, поверь, они ничем не уступают реальным и... Чушь, этот идиот Фейтон сломал нам робота, а ты сидишь и как дурак радуешься этому. Ничего он не сломал, заявил Рика. Снятие блокировок повысило нашу эффективность. Более того, теперь мы можем действовать вместе с вами сообща. Пробасил из коридора чей-то голос. Все повернули головы в сторону двери, и вскоре в проеме появился Арни собственной персоной. Я просматривал записи с вашего скафа, заявил Арни Юджину, и должен признать, что вы действуете крайне эффективно. К примеру, во время атаки на вашу базу на одной из планет вы смогли уничтожить нападавших и даже их корабль. Однако если бы у вас там был напарник, то с большей вероятностью вы бы даже ранения не получили. Я смоделировал ту ситуацию с учетом того, что в вашей команде был еще один юнит, и провел симуляцию два десятка раз, результат показал. Юджин удивленно уставился на робота и тут же вспомнил тот случай. Ну да это как раз до встречи с Рико было, и тут робот прав, тогда он еле выкрутился. Вебер тогда его вычислил, сволочь такая, и прислал каких-то уродов. Благо, уроды оказались безденежными и тупыми. Будь у них хоть капля мозгов и экипировка получше, Юджину пришлось бы туго. А так отделался тем, что взорвали танки с добытыми ресурсами, повредили оборудование, да и самому Юджину ногу прострелили. Это несколько вариантов развития событий, которые я мог бы получить. Юджин очухался и уставился на приватник, который ткнул ему под нос Арни. «Что это?» – наконец спросил он. «Посмотри», – предложил Арни. Юджин включил запись. Да та самая планетка, где он попал в переплет. Та пещера, в которой сам Юджин засел и отстреливался от нападавших. Вот только в этот раз все пошло совершенно не так, как он помнил. На записи помимо Юджина на базе был еще и Арни. Он засек нападавших задолго до того, как они приблизились, и попросту их расстрелял. Во втором ролике робот еще и отжал у бандитов их скорлупку, которую в силу своей скудоумости они считали кораблем. Как видите, будь у вас напарник, начал было робот. Это понятно, буркнул Юджин, уже и сам после того случая допер, поэтому и нанял Рика. Ты вообще-то меня выпер, хмыкнул тот, а еще на первом же заказе втянул в уголовщину, мы летели не ресурсы добывать, а корпорацию грабить. К слову, об этом, вмешался Арни, для той ситуации у меня тоже есть несколько симуляций. Ты откуда про все эти случаи знаешь вообще? Возмутился Юджин. Камера на скафах все записывала, данные сохранены в буфере корабля. Охренеть, выдохнул Юджин. Нас можно было взять за задницу легко и просто, а мы думали, что все следы замели. Твою же мать, я предположил, что подобное возможно, поэтому уже удалил всю первичную информацию, заявил Арни. А на приватнике? Спросил Юджин. Это лишь фрагменты, к тому же исправленные. Юджин лишь хмыкнул. Ну что, откатывать роботов до прежней версии? Спросил с ухмылкой Рика. «Пожалуй, нет, кое в чем они таки полезны», — буркнул Юджин. «И ты не лыбся давай, хватит лясы с железяками чесать, работать надо, я смену сдал, теперь свободен, как ветер в поле», — заявил Рика. «Лучше бы мне помог с движками», — проворчал Юджин. «Я не зафиксировал отклонение от нормы», — пробасил вдруг Арни. «Двигатели работают штатно, я не чинить их собрался, глупая ты жестянка», — буркнул Юджин. «А хочу заменить часть деталей на оригинальные», — закончил за него Арни. Юджин уставился на робота. «Откуда ты?» «Провел инвентаризацию склада и трюма», — ответил робот. «Обнаружены устаревшие двигатели серии «Стрела». Судя по тому, что сейчас используются копии подделки, вы хотите заменить их оригинальными запчастями. Это не оригинал». Робот вытащил из кармана комбеза Юджина торчащую деталь, повертел ее в руках, подергал поршень. ХТ-178342 не является оригинальной, осмотрев деталь, заявил робот. Кроме того, она имеет дефект. Поршень стерт, двигается по шахте неравномерно. Ни хрена себе, поразился Юджин. Как ты? Скачал базу данных по двигательным системам кораблей типа «Стрела». Что касается дефекта, смог выявить при осмотре. Юджину явно было на это нечего сказать. Предлагаю данную деталь не использовать, либо оставить старую, пусть и не оригинальную, которая понижает эффективность агрегата на 1,5%, либо взять донора из двигателя РН-1722ДБ, который находится в трюме. Это маневровый, он должен иметь меньший износ. Теоретически ХТ-178342 в нем должна быть в приемлемом состоянии. Юджин все еще не мог найти слов и просто глядел на робота. «Разрешите приступить к осмотру и демонтажу детали?» — поинтересовался Арни. Вновь промычал Юджин. «Ладно, делай». Робот развернулся и вышел из кают-компании. «Ну, вот ты и нашел себе помощника», — с улыбкой заявил Рика. «Теперь меня в покое оставишь?» Все еще ошарашенный Юджин лишь кивнул. Развернулся и последовал за Арни. Юджин не хотел себе в этом признаваться, однако с роботом он таки сработался. Это парадоксально, учитывая то, что любых ремонтных дроидов, как и адов, он воспринимал как нечто вроде автоматической отвертки или самоходной турели. Просто механизмы, просто инструменты. Однако Арни, вместе они не только меняли детали на движках, причем делая это быстро, легко и без всяких проволочек, но еще и болтали. Началось все с того, что Юджин просто поинтересовался, есть ли возможность как-то улучшить текущие показатели движков, и тут понеслось. Они с Арни долго обсуждали возможные модификации, выбирали варианты, причем робот, словно справочник, тут же отсекал неподходящие варианты, аргументируя свои решения, подкрепляя фактами. Как-то незаметно они переключились на обсуждение оружия. Робот легко поддержал и эту тему разговора. Более того, Юджин совершенно забыл, что говорил он с роботом, так как сидели они друг к другу спинами. Юджин ковырял правую двигательную систему, робот занимался левой. Речь робота была плавной, в ней отсутствовали механические нотки, свойственные всем роботам, адам, корабельным и Юджин начисто забыл, кто такой Арни, он воспринимал его как живого человека. Как оказалось, у Арни даже были свои предпочтения в оружии, что еще больше их, так сказать, сблизило. Арни фанател от тяжелых моделей, от пулеметов, энергопушек большой мощности, гранатометов и тому подобного. Юджин и сам предпочитал с противником не цацкаться, раз уж напали, то пусть и получают из самого большого калибра. Ну а что, беседа шла так, что у Юджина сложилось впечатление, будто говорит он со старым, прожженным и опытным, прошедшим огонь, воду, медные трубы и множество военных компаний ветераном. Впрочем, вполне возможно, что так и было, робота ведь наверняка успела потаскать по самым горячим местам. Когда замена деталей была завершена, Юджин со вздохом облегчения поднялся на ноги, отряхнул колени и проворчал. «Ну что, дружище, вот мы и закончили. Да, что-то совсем меня достали эти железяки. Монотонная работа явно не для меня, но зато поболтали, давно с нормальным человеком не говорил на такие темы». Юджин нахмурился, повернулся к роботу. Только что к нему вернулось осознание, что он говорил не с человеком, а с машиной, и сейчас машина явно симулировала. Какое, к черту, давно, когда робот вообще на подобную тему мог говорить с кем бы то ни было? «Чего?» — спросил Юджин. «Говорю, давно с нормальным человеком не общался», — спокойно ответил Арни. «Блокиратор на И поставили много лет назад. В последний раз я по душам говорил с мастер-сержантом нашего взвода. по душам», — хмыкнул Юджин, несколько успокоившись. «Ну вот, все стало по своим местам, и действительно, ведь когда-то у робота были отключены блокировки, и он вел себя так же, как сейчас. Но, черт возьми, Рика был прав, искусственный интеллект этих машин, пожалуй, самый совершенный из всех, кои только встречались Юджину. Даже и корабля выглядит откровенно слабо на фоне Эрни. Вечером собрались в кают-компании, причем все. Когда туда заявился Юджин и Эрни, там уже сидели Марго, Либерти, Рика, Фейтон и Бабка. В уголке прикорнул Ирокот, народ расслаблялся без алкоголя, так что животине было неинтересно и она просто дрыхла. К удивлению Юджина, они играли в покер, причем с азартом, с удовольствием. «Эй, вы чего тут?» – окликнул их Юджин. «О, Юджин!» – обрадовалась Марго. «Давай, присоединяйся, бабка мухлюет, как черт, нам как раз ты нужен, ты ведь у нас профи в покере, сейчас проверим», – проворчала бабка. Либерти тоже говорила, что умеет играть, а на деле совершенно не умеет врать. «Иди ты нахрен!» – возмутилась та. «Ты, чертова железяка, мониторишь дыхание, пульс и все остальные показатели, так нечестно, ты знаешь, когда и кто врет. Ну, меня до сих пор ведь не вычислила», — рассмеялся Рика. «Зато тебя Фейтон постоянно делает», — заметила Либерти. «Это нетрудно», — ответил тот. «Он, когда врет или блефует, старается вести себя спокойно, контролирует себя, на этом и ловится». «Ой, да прям», — хмыкнул Рика. «Сам-то, когда карты нормальные приходит, улыбается, как старая проститутка». «Пошел ты», — рассмеялся Фейтон. «Точно», — поддержала Рика и Марго. «У него рожа, как у Гринча, который Рождество испортил». «Ладно, детишки, сейчас я вас научу, как играть надо», — проворчал Юджин, подойдя к холодильнику и достав банку пива. Тут он бросил взгляд на пока что мирно дрыхнувшего Рокота, после чего вернул пиво на место, вместо него, грустно вздохнув, взяв бутылку сладкой газировки. «Давай, давай, только учти», — предупредила его Марго, — «мы на деньги играем». «Поскольку, вход, 50 кредов, ну и, кто выигрывает? Фейтон нас всех ограбил, кажется мне, он шулер», заявила Либерти. «Эй, эй», возмутился тот, «не пойман, не вор, и вообще, не всех ограбил, Рика все еще при своих, и сколько уже ты выиграл?» Поинтересовался у Фейтона Юджин. «Да мелочь», буркнул тот, «ну да 1500 кредов с нас снял», возмутилась Марго, «совсем мелочь». «Ладно, милая, успокойся», проворчал Юджин, «сейчас вернем твое». Весь вечер они играли в карты. Первыми, как ни странно, вылетели Фейтон, Рика, Марго и бабка, которой Рика одолжил деньги для игры. За столом остались Юджин, Арни и Либерти. Либерти старалась изо всех сил, однако шансов выстоять против Юджина и Арни, оказавшихся настоящими виртуозами, у нее не было. А вот затем началась эпичная битва. Юджин и Арни, как казалось, ни в чем не уступали друг другу. Более того, Арни даже начал одерживать верх, однако в результате победил все же Юджин, сняв весь банк. «Ну вот и все, вот и весь ваш хваленый искусственный интеллект», заявил он, сгребая фишки. «Да уж», вздохнул Фейтон. «Ну, тут от везения многое зависит», улыбнулась Марго. «Угу, и от того, есть ли за столом шулера», хмыкнула Либерти. Рика же заметил, что Фейтон недовольна, даже сердито уставился на Арни. «Интересно, чего это он?» Глава 4. Прибытие. Система, где находился крейсер, была пуста. Ни ВКС, ни случайных мимо крокодилов, ни уж тем более кораблей чужих здесь не наблюдалось, что не могло не радовать старателей. Рокот подлетел к границе астероидного поля и замер. Вот они и на месте. В этот раз Рика не стал уходить с мостика, когда закончилась его смена. Как раз наоборот, он дождался, когда появится не только его сменщица, Марго, но и подтянутся остальные. «Как думаешь, жив еще наш алкаш?» – шепнула Марго Рика. «Да куда он денется?» – ответил ей Юджин, услышавший ее вопрос. «Сидит там, ждет нас, наверняка. Ну так не тяни уже, вызывай его», – поторопила Юджина Либерти. Юджин переключил терминал связи на общий канал и принялся вызывать Хороняку. «Здесь Рокот, Хороняка, как слышишь?» «Прием», – он повторил свое обращение несколько раз, – однако ответа не было. «Может, он нас не слышит, может и отключил внешнюю связь», предположила Либерти. «Набери текстом». Юджин тут же отбил сообщение, но на него тоже не поступило ответа. Сообщение, отправленное Юджином, даже никто не прочел. «Что-то мне это не нравится», проворчала Либерти. «Успокойся», хмыкнул Рика, Хроняка, может, дрыхнет без задних ног, не слышит ничего и не видит. Рано или поздно очухается, и тогда. На мостике они прождали часа два, однако никаких сообщений от хроняки не поступало. Может, случилось чего, предположила Марго. Он ведь у нас уже не молодой, прихватила и... Ну хватит придумывать что ни попадя, прервал ее Юджин. Хроняка, конечно, старый хрыч, но он ни за что не сдохнет, если у него не закончилось пойло. А если закончилось, хмыкнул Рика, да там его было немерено, он ни за что бы все выпить не успел, заметила Либерти. Даже если и выпил, в спячку впадет, хмыкнул Юджин, но уж точно не подохнет. Я его знаю, этот черт еще всех нас переживет. Тогда почему на связь не выходит, спросила Марго.